Отец Джейкоба — один из квилетских старейшин. Эдвард никак не отреагировал. Мы прошли к воде. О коварном соблазнении юного Джейкоба я благоразумно умолчала. Блэк рассказывал мне старые индейские легенды, наверное, старался напугать. Особенно хорошо мне запомнилась одна. Я запнулась. «Продолжай». «Легенда о вампирах». Неожиданно для себя я перешла на шепот. Смотреть на лицо Калина я не решалась, зато заметила, как побледнели сжимающие руль пальцы. «И ты сразу подумала обо мне?» Иронии в его голосе я не услышала. «Нет, он упомянул твою семью». Эдвард внимательно следил за дорогой. От его невозмутимости мне стало страшно, и я бросилась защищать Джейкоба. «Блэк считает это глупым суеверием. Он просто хотел меня напугать. Я сама виновата. Заставила его рассказывать страшилки». «Зачем?» «Пытаясь меня задеть, Лорен что-то сказала про твою семью, но парень постарше, тоже индеец, заявил, что вы в резервации не бываете. Прозвучало это как-то странно, и, предложив Джейкобу пройтись, я вытянула из него эту историю». Низко опустив голову, каялась я. Эдвард засмеялся, чем немало меня напугал. «Разве можно смеяться одним ртом, когда глаза злые и холодные?» «Как же ты ее вытянула? Щипцами, что ли?» Я флиртовала, и мне все удалось. «Жаль, что меня там не было. Бедный Джейкоб Блэк. А ты еще меня обвиняла в том, что я ослепляю и поражаю людей». Густо покраснев, я стала смотреть в окно. «Что же случилось потом?» Через некоторое время спросил Эдвард. Я залезла в интернет. «И твои подозрения подтвердились?» Особого интереса в голосе не слышалось, но руки так и сжали руль. «Нет». Большая часть информации оказалась абсурдной, а потом... Что потом? Я решила, что мне все равно. «Все равно?» Вопрос прозвучал так, что я невольно подняла голову. «Неужели мне удалось пробить его нерушимое спокойствие?» «Да», — слабым голосом ответила я, — «мне все равно». «Тебя не волнует, что я монстр? Что я не человек?» «Не волнует», — твердо ответила я. Эдвард не ответил, внимательно следя за дорогой. Бледное лицо снова стало непроницаемым. «Ты злишься? Зря я все тебе рассказала». «Нет, предпочитаю знать, что ты думаешь, даже если твои догадки не верны». «Так я снова ошиблась». «Я вовсе не об этом», — процедил Эдвард. «Ей все равно», — потрясенно повторял он. «Так я права?» — испуганно спросила я. «А тебе не все равно?» — съязвил он. «Просто любопытно. По большому счету, я все для себя решила». «Что именно ты хочешь знать?» — покорно осведомился Эдвард. «Сколько тебе лет?» 17, — тут же ответил он. «И давно тебе 17?» «Довольно давно», — он усмехнулся. «Ясно». Эдвард внимательно меня разглядывал, совсем как в ресторане, когда пытался понять, все ли со мной в порядке после невеселого приключения. «Не смейся, но разве ты можешь выходить в дневное время?» Он все-таки засмеялся. «Ерунда». «Солнце не мешает? В гробу не спишь?» «Чушь. Я вообще не сплю». «Вообще не спишь?» — ошеломленно переспросила я. «Никогда», — прошептал Эдвард, задумчиво глядя на меня. Попав в плен золотистых глаз, я начисто забыла, о чем думала. «Ты еще не задала самый главный вопрос». Его голос звучал холодно и как-то отрешенно. «Какой именно?» «Тебе не интересует моя диета?» «Ах, это...» — прошептала я. «Да, да. Ты же хочешь знать, пью ли я кровь?» Меня передернуло. «Ну, Джейкоб мне кое-что рассказал». «И что же рассказал Джейкоб?» «Что вы не охотитесь на людей. По его словам, твоя семья не считается опасной, потому что вы охотитесь только на животных». «Так он сказал, что мы не опасны?» Недоверчиво уточнил Эдвард. «Не совсем он сказал, что вы не считаетесь опасными, но кувилеты по-прежнему не хотят, чтобы вы появлялись в их резервации». Калин смотрел куда-то вперед. Стрелка спидометра ползла к 150 километрам, но возражать я не решалась. «Итак, он прав, вы действительно не охотитесь на людей?» Я старалась, чтобы мой голос звучал как можно безразличнее.